Мы уже сказали, что долг врача одержал верх над преданностью друга. Реми подошел к Монсоро и со всевозможными предосторожностями снял с него плащ, камзол и раскрыл рубашку. «Ха!» — произнес Реми. «Очень вам больно?» «Болит не грудь, а спина». «Посмотрим. В каком месте?» «Против раны». «Вероятно, конец шпаги встретил кость. Оттого так и больно». И он осмотрел то место, где граф ощущал сильнейшую боль. «Нет», — сказал молодой врач, — «нет. Острие не коснулось кости. Оно прошло насквозь. Черт возьми, славный удар. Приятно нашему брату ухаживать за жертвами господина де Сен-Люк. Честное слово, он проткнул вас насквозь». Монсоро лишился памяти. Но это нисколько не беспокоило доктора. «И так все в порядке. Обморок, слабое биение пульса. Все в порядке. Конечности холодны», — продолжал Реми, ощупав ноги и руки раненого. Потом он приложил ухо к груди его. Дыхание прекратилось. Звук слабый. Все в порядке, как следует. Эх, черт возьми. Кажется, Диана останется графиней де Монсоро. В это мгновение красноватая пена выступила на губах раненого. Реми поспешно вынул из кармана платок, оторвал кусок от рубашки раненого и туго перевязал ему рану. «Увидим», — проговорил он. «Если кровь потечет, значит, Диана не овдовела. Если же не потечет...» «Эх, черт возьми, течет! Течет! Простите, месье де Бюсси, простите! Но как врач я исполняю свою обязанность, и действительно кровь брызнула из жилы. Почти в то же время больной стал дышать свободнее и открыл глаза». «А-а-а», — проговорил он едва слышным голосом, — «я думал, все кончено». Нет еще, очень может быть, что я останусь жив. Кто знает, мало ли что бывает. Но прежде всего надобно закрыть рану. Постойте, не шевелитесь. Видите ли, пока я забочусь о вашей наружности, природа сама работает внутри вас. Я делаю вам перевязки, она стряпает новую кожицу. Я пускаю вам кровь, она останавливает ее. А природа сама удивительная лекарка. Постойте, дайте мне утереть вам губы». И Реми провел платком по губам графа. «У меня сначала страшно хлынула кровь изо рта», — сказал раненый. «И прекрасно. Значит, природа свое делает. Если кровотечение само собой прекратилось, тем лучше. Или нет, тем хуже». «Отчего же тем хуже?» «Тем лучше для вас, но тем хуже для других. Знаете ли, граф, я ужасно боюсь, что мне посчастливится вас вылечить». «Отчего же вы боитесь?» «Так, у меня есть свои причины». «Вы полагаете, я выздоровею?» «Увы». «Вы странный доктор, господин Реми. А вам какое дело? Лишь бы я вылечил вас, вот так». С последними словами Реми встал. Он перевязал графу рану. «Вы меня оставляете?» — спросил Монсоро со страхом. «Не говорите так много. Это может повредить вам. Я бы должен был по-настоящему посоветовать вам кричать во все горло». «Я вас не понимаю. И незачем. Но теперь вы перевязаны». «Что же?» «Я отправлюсь за носилками». «А мне что делать до вашего возвращения?» «Лежите смирно, не шевелитесь, дышите тихонько. Старайтесь не кашлять, чтобы не помешать природе стряпать свою перепонку. Какое тут самое близкое жилье?» «Меридорский замок». «Куда идти?» — спросил Реми, притворяясь, будто решительно не знает местности. «Идите вдоль ограды. Вы дойдете до решетки или перелезьте через ограду, и вы окажетесь в парке». «Ладно». «Благодарю. Великодушный человек», — сказал Монсоро. «Если бы ты знал, как далеко простирается мое великодушие, так ты еще не так бы благодарил меня», — проворчал Реми, удаляясь. И, сев на лошадь, молодой доктор поскакал по указанному направлению. 5 минут спустя он приехал к замку, обитатели которого суетились, подобно муравьям из разоренного муравейника, и искали тело своего господина. Чтобы выгадать время, Сен-Люк нарочно послал их в противоположную сторону. Реми, как метеор, явился между ними и повел их в старую рощу. Он хлопотал так ревностно и усердно, что графиня де Монсоро смотрела на него с невольным изумлением. Тайная неопределенная мысль пришла ей в голову и помрачила ангельскую чистоту души ее. «А я считала его искренним другом господина де Бюсси», — подумала она в то время, как Реми удалялся с носилками, корпией, бинтами, свежей водой, вообще всеми вещами, необходимыми для перевязки.